Глава 29. Применение флейты. «Значит, там...» Крис смотрел на черный провал в земле, у основания одной из скал, которая в точности повторяла форму древнего мамонта. Можно было различить даже ворсинки на теле. «Да, в этой пещере, но там какие-то пранозвери», — устало ответил Кенни. Он очень вымотался, пытаясь контролировать полет золотого путеводного. «Опасно туда соваться», — задумчиво сказал Крис. «Цветок могут уничтожить, когда почуют опасность». «Да, поэтому снова используем муравьиного червя. А пока разобьем лагерь и поедим». Как бы Кенни не хотелось побыстрее добыть цветок, но он понимал, что спешка может привести к катастрофе. Как и сказал Крис, после грубого вторжения в нору, прано-звери могут уничтожить цветок. Скорее всего, съедят его, чтобы он не достался врагу. После простенького обеда Кенни вновь воспользовался муравьиным червем. Но он решил и его окропить своей кровью, чтобы еще сильнее повысить контроль над прано-червем. В итоге получилось направить летающих муравьев только в сторону норы, тем самым значительно снизив затраты прано-камней и семян белого жасмина. Спустя час Кенни проверил собранные сведения. «Ты знаешь о прано-зверях, похожих на черных кротов, вот такого размера?» Кенни примерно показал себе по пояс. «Ночные кроты», — скривился Крис, — «неприятные твари. Земля для них, как вода для рыб. Мастера неожиданных атак». «В норе эти ночные кроты, а цветок в самом сердце норы. Как его достать?» Кенни и Крис задумались, что им предпринять. «Может, используем флейту подавления?» — предложила Ира. «Тогда все ночные кроты сбегут подальше, но надо как-то защитить цветок, чтобы они его не затоптали или не съели». Идея понравилась Кенни, он рассказал о ней Крису. «Флейта подавления, да?» Крис поморщился. Ему очень не нравился этот святой артефакт. Когда Кенни впервые рассказал о нем, Крис предложил продать флейту. «Но как нам защитить цветок?» «Полагаю, что никак», — покачал головой Крис. «Если только у тебя нет под контролем летающих и незаметных прано-червей, которые умеют создавать мощные барьеры». «Таких нет». «Тогда давай попробуем. Не зря же сюда пришли. Ты будешь дуть во флейту, а я проникну в нору и заберу цветок. У меня много праны, я смогу выдержать давление флейты». «Ну что, если ночные кроты нападут на меня? Как я буду защищаться с флейтой?» «Никак», — пожал плечами Крис. «Сбежишь. У тебя есть дарующий полет прано-червь, поэтому ты сможешь скрыться». «Но...» «По-другому не получится», — перебил Крис. «Закапывать тебя в землю нельзя, это только поможет кротам. Самое удобное — использовать скрывающий артефакт и создать небольшой изгиб в пространстве. Но у нас нет такого артефакта». Кенни скривился. Рассматривать возможность того, что во флейту подавления будет дуть Крис, он даже не стал. Кенни быстро погибнет, даже не успев добраться до норы. «Я не позволю никому подойти к тебе», — сказала Ира. «Отгоню всех своим эмоки, поэтому ты успеешь закончить». Кенни мысленно кивнул. «С Ирой и правда есть шанс на успех». «Давай попробуем, как ты сказал», — решил Кенни. «Если на меня нападут, то я прерву использование флейты и использую дарующего полет, чтобы сбежать». «Да, тоже не вижу другого выхода», — согласился Крис. «Ты знаешь, какой радиус действия флейты, когда ты ее применяешь?» «Нет, не проверял». «Тогда давай исходить из того, что было в грозовом перевале». «Да, думаю, это будет правильно». Кенни и Крис приблизились на достаточное расстояние к норе. Кенни достал флейту и проверил, чтобы его подсумок был плотно прижат к телу. Флейта подавления не действует на того, кто ее использует. И если прано-черви будут достаточно близко, они не пострадают. Крис отдал свой подсумок внуку и повернулся лицом к норе. «Готов?» — спросил Кенни. «Да, если появится опасность, сразу беги. «Хватит и того, что благодаря флейте я смогу без сопротивления проникнуть в нору!» «Хорошо». Кенни поднес кончик флейты к губам и дунул в нее. Сразу ощутил, как прана проникает в артефакт. Крис скривился и потер ухо. А вот Кенни не слышал противный писк и был рад этому. Прошло меньше минуты, как земля недалеко от серой скалы вспучилась, из нее выпрыгнул ночной крот и неловко побежал прочь в панике, размахивая лапами. Крис молча наблюдал за ним, не пытаясь атаковать. «Мне пора. Будь очень осторожен. Ночные кроты передвигаются под землей», — предупредил Крис, у которого уже начала сильно болеть голова. Кенни не ответил, продолжая дуть. Он наблюдал, как дед бросился в нору и легко проник в нее. Кенни очень надеялся, что у него получится добыть ликорис. «К тебе, под землей, приближается прана-зверь. Скорее всего, ночной крот», — доложил Ира. «Я попытаюсь его прогнать». Спустя несколько секунд она облегченно бросила. Он свернул. Кенни продолжал использовать флейту. Все прана-звери в определенном радиусе сходили с ума. Более слабые или медлительные не успевали сбежать и умирали. Те, у кого получалось, сбегали. Флейта подавления оказалась эффективнее, чем думал Кенни. Она идеально подходила для подобных ситуаций, когда требовалось прогнать прана-зверей из их нор. Но и прана тратится очень быстро. У Кенни уже осталось меньше половины источника. «Еще один приближается», — предупредила Ира. «Он сильнее. Немного меняя вектор его движения, двигайся вправо, если сможешь». Кенни последовал ее совету и быстрым шагом ушел вправо. «Фух, он прополз мимо». Прошло еще около двух минут, как в норе грохнуло. А затем земля набухла и взорвалась, не выдержав давления рук гигантского Криса. «Он у меня!» — громыхнул дед. «Убирай флейту!» Кенни перестал дуть и облегченно выдохнул. Крис исчез из виду, отменил технику и вернулся к прежним размерам. «Получилось!» — Кенни возбужденно сжал кулак. «Если все прошло хорошо, то следующий этап — это твоя временная смерть и уничтожение прана-червя в мозгу», — встревоженно сказала Ира. Она одновременно ждала и боялась этого момента. Кенни начал поглощать камни праны, чтобы быстрее восполнить источник. Крис появился из норы, он выглядел измученным, с разорванной одеждой и глубокой раной на груди. «Там до последнего оставался старый крот», — проворчал дед. «Пришлось дать ему трепку. Этот гад чуть цветок не сожрал, еле успел». Крис вытащил из-под сумка небольшой артефактный футляр, специально подготовленный для хранения цветка высокого качества, и передал его внуку. Кенни не стал открывать футляр. Лучше это сделать в момент использования. «Возвращаемся в город Серого Мха? Или ты хочешь еще что-то достать?» «Тут есть парочка ресурсов высокого качества», — медленно сказал Кенни, вспомнив, как пыльца колебалась, пытаясь сменить направление. «Я примерно знаю их местоположение и даже внешний вид. Но, скорее всего, снова придется столкнуться с прана-зверями». «Тогда лучше не рисковать», — покачал головой Крис. «Нам сейчас не нужны лишние проблемы. Главную цель мы выполнили, поэтому давай вернемся. Информацию об этих ресурсах ты можешь продать культу. Думаю, они не откажутся купить ее». «Да, давай так». Хоть цветок ликориса и удалось достать, но Кенни не чувствовал радости. Наоборот, ему было тревожно. Пора переходить к плану по уничтожению прана-червя в мозгу. Если что-то пойдет не так, Кенни рискует погибнуть. А вместе с ним умрет и Ира. Кенни и Крис без проблем выбрались из долины серых мамонтов и достигли города Серого Мха. Оттуда они, на уже знакомых прана-пеликанах, отправились прямо в город Золотого Камня. Вряд ли враги нападут на разгрузочную площадку при свете дня. Так и оказалось, никто не остановил замаскированных Кенни и Криса. Они благополучно добрались до дома, и уже через 20 минут их посетила недовольная Марианелла. Кенни и Крису пришлось встречать ее. Когда они сели за стол, Марианелла холодно посмотрела на Кенни. «Я бы хотела, чтобы впредь вы предупреждали меня. Мы вас воспринимали как партнеров, но вы показали нам свое недоверие». «Нам теперь и выйти из города нельзя», — Крис грозно нахмурился. «Вы ушли посреди ночи и были атакованы людьми Лохрашина. Вы могли погибнуть». «Раз люди Лохрашина смогли засечь нас, то почему вы не смогли?» «Нам установить за вами круглосуточную слежку? Пожалуй, так и стоит поступить». Марианелла и Крис вперились друг в друга взглядами. Между ними чуть ли не искры сверкали. «Вы правы, мы должны были предупредить вас», — вмешался Кенни. «Впредь обещаю, будем предупреждать. В качестве извинений позже мы продадим вам координаты мест, где, предположительно, находятся ресурсы высокого качества». «Отлично», — ледяным тоном ответила Марианелла и покинула дом. Она была очень зла. В церкви трех святых ее уже начали подозревать в связи с культом из-за амулетов мира духов. Масло в огонь подливал архиепископ Мельдийский, который принял Лохрашина и защищал его. Церковь не была едина, в ней имелось множество фракций, но из-за подозрений и подстрекательства архиепископа Мельдийского от Марианеллы отвернулись даже церковники из фракции, в которой она состояла. И вдобавок ко всем проблемам, Кенни и Крис сбежали посреди ночи, из-за чего она получила выговор еще и от культа, поэтому Марианелла очень злилась. После ухода Марианеллы, через полминуты тишины, Кенни неуверенно пробормотал. «Наверное, стоило все-таки предупредить ее». «Хочешь рассказать о своем плане?» «Нет, чем меньше людей знают, тем лучше. Но Марианелла права, мы же сотрудничаем. И так явно показывать недоверие не очень хорошо». «Сами виноваты», — пожал плечами Крис. «Люди Лохрашина узнали, что мы уходим, а культ — нет. Значит, некомпетентны». «Ладно, надеюсь, нам больше не понадобится добывать ничего настолько важного, как цветок ликориса», — вздохнул Кенни. «Я пойду к себе. Много работы». «Я тоже выйду. Надо проверить соплеменников», — кивнул Крис. Он не боялся, что в его отсутствие на дом нападут. По соседству жила Марианелла и тетя Мона. Они любого врага поймают на подходе. Это уже не говоря о тех разведывательных артефактах, которые культ установил вокруг дома. Только кто-то с рангом маршала мог незаметно проникнуть сюда, и то вряд ли. Следующие две недели Кенни полностью посвятил себя подготовке к предстоящей процедуре удаления праночервя из мозга. Только добившись успеха, он мог продолжать жить без опасения, что в любой момент умрет. Даже воскресший Лохрашин на этом фоне казался не такой уж большой проблемой. Кенни считал, что как только сын третьего узнает о смерти отца, он тут же отстанет от Кенни и сосредоточится на своих делах. В день Икс Кенни пригласил в свою комнату Фластру и Кластер. «Вы готовы?» — тихо спросил он. «Только мы втроем?» — испугался Фластра. «Дед ждет на той стороне, вчетвером, другим я не доверяю». «Все готово», — подтвердила Кластер. «Крис уже на месте». «Тогда вперед!» — Кенни сжал кулаки. Кластер открыла портал, который вел за пределы города, в специальную подземную комнату, которую Крис подготовил для операции. Кенни первым вошел внутрь. Пришло время уничтожить паразита.